Глава 14. Франциско рисовал пером и кистью. В ту минуту, когда герцогиня вошла в комнату, он как раз закончил лист. На нем была изображена странная группа. За мольбертом мартышка писала портрет. Натурой, на которую она посматривала острыми глазами, служил ей сидящий осел, явно прилагавший все усилия, чтобы придать значительность своей ярко освещенной голове. Художница весьма польстила ему на портрете. Там осла украшали воротничок и парик, наподобие львиной гривы, под которым стыдливо прятались уши. Пока Каэтана рассматривала рисунок через плечо художника, Франциско, закусив губу, снабдил его подписью. Он заказал свой портрет и хорошо сделал. Те, кто с ним не знаком и не видел его, все узнают по портрету. Она провела рукой по его непокорным черным волосам. «Как хорошо, что ты работаешь!» — сказала она над самым его ухом. Он радостно и довольно рассмеялся, но оттенок у смеха был все тот же, тяжелый и темный. «Сам не знаю, кто эта мартышка, я или один из моих собратьев», — признался он, помолчав, и прислонил рисунок к стопке лежавших на столе книг. Другой лист тоже изображал осла, который в костюме аристократов восседал на стуле и, радостно скаля зубы, копытами перелистывал свою родословную. На каждой ее странице красовались ослы, с парадного гербового щита тоже взирал осел. Внизу стояла надпись «Вплоть до третьего колена». Под изображением буйной, нелепой и страшной маскарадной группы можно было прочесть «Свет — тот же маскарад». Лицо, одежда и голос — все в нем притворно. Все хотят казаться не теми, что они есть на самом деле. Все обманывают друг друга, и никого не узнаешь. Козлоногий исполин-дьявол, с тупой и злобной мордой, восседающий, развалясь на земном шаре, вздымал смешного человечка, у которого из головы и рук шел дым. Человечек не замечал, что тупая сила, возносящая его, за миг до этого могучим взмахом низвергла в пропасть двух других охотников за счастьем, хотя выражение лица великана не оставляло никаких сомнений в том, что за первыми двумя последует и третий. На этом темпераментном листе, кроме заглавия «Вверх и вниз», написано было еще несколько мрачно-философских строк. «Фортуна очень плохо обращается с теми, кто с нею угодлив. Тому, кто с таким трудом взобрался наверх, она дарит дым, а потом в наказание сбрасывает его вниз. Завтра я принимаюсь за картину, и ты не увидишь ее, пока она не будет закончена», — объявил художник. Когда Каэтана позже зашла к нему, он писал море, таким, каким видел его в Сан-Лукаре, чудовищная стихия, штурмующая берег. Группа отчаявшихся мужчин, женщин, детей, спасаясь бегством от бушующего, всепоглощающего океана, жмется друг к другу на последней полоске суши. Люди в крайней, смертельной опасности. Что их забросило на этот крохотный островок? Кораблекрушение. Франциско знал лишь одно. Он написал победу стихии над беспомощными людьми и вместе с тем наступление чудовища судьбы на кучку жителей Земли, которые, быть может, оказались настолько дерзки, что возмечтали обрести счастье. Быть может, Они в поте лица взрастили на берегу плоды, чтобы кормиться, чтобы существовать. Но кто поднялся, того смиряет судьба, вновь сбрасывая вниз. Смиряет, показывая его открытым глазам, как медленно подступают к нему безжалостные воды. Неудовлетворенный, он сказал Каэтане, что картина не внушает подлинного ужаса. Кажется, что она написана лишь ради изображения волн. Теперь он знает, что натурально передавать стихию не его дело. Его задача — изображать людей, и писать море он больше не станет. Но когда он будет изображать маленьких, несчастных, забитых людей, величие моря нередко послужит ему далеким, почти невидимым фоном, на котором особенно остро вырисуются ничтожество, нищета, страдания. Тем временем, словно уже переходя на деле к тому, о чем говорил, он крупными мазками лихорадочно набрасывал жуткую картину. На крутом склоне широкого холма, вознесшегося над деревьями, хуторами, крепостными стенами и рекой, сидит спиной к зрителю, но, повернув к нему грубое бородатое лицо, обнаженный колосс, занимающий 3/4 полотна. Первые утренние лучи озаряют его, словно вершину горы. А в темных верхних слоях воздуха еще светится серп луны. «Это тоже море», — объяснил он своей подруге. «А если угодно, судьба. Или иная сила, гораздо более мощная, чем человек, и враждебная ему». Теперь Франциско был так одержим работой, что ничего не замечал вокруг и забывал о еде, даже если ее приносили к нему в комнату. Он рисовал и при свечах. Если Каэтана не врывалась к нему, он не виделся с ней по целым дням или виделся мельком. Художник едва отдавал себе отчет в своем состоянии. Он дал полную волю своим замыслам и творческому порыву, не задумываясь над тем, действительно ли все это является началом какого-то нового этапа. И не обязан ли он своим бесспорно изменившимся видением мира Каэтане с ее свободой от предрассудков? Революционную идею одного из самых мрачных рисунков подсказали художнику те его соотечественники, которые, возмущаясь французскими якобинцами, забывали о собственных трутнях. Он нарисовал двух простых испанских крестьян, оседланных двумя большими, жирными, самодовольно ухмыляющимися ослами. Один из этих людей, используемых вместо верховых животных, покорно согнулся, другой стонет. Обоих ослы подгоняют шпорами. «Ты, которому не вмоготу», — подписал он под рисунком. «Если ты покажешь этот лист в Мадриде, тебя повесят», предсказала ему герцогиня. Как раз на этом листе Франциско понял, что тут мало просто рисунка. Чтобы достигло цели то, что он хочет выразить языком искусства, нужны медная доска, гравировальная игра, кислота и печатный станок. Распространение оттисков — вот единственный способ добиться, чтобы мысли его воздействовали на многих. Но где раздобыть инструмент? В городах юга ничего подобного нет в заводе. Зато далеко отсюда, в углу его мадридской мастерской, уже много лет в пыли и забвении валяется то, что ему необходимо. В свое время он усердно копировал в гравюре картины Диего Веласкеса, бесполезные и скоро надоевшие ему затеи. Чистая случайность, что тогда он не выбросил весь этот хлам. С тех пор он ни разу всерьез не думал о работе, отвергающей богатство красок. В Мадриде ждут игла и станок. Но он тут же отогнал мысль о досрочном возвращении в столицу. С окончательным переходом на другую технику не грех повременить, время он даром не потеряет. В уединении этого дома можно куда лучше, чем в городе и вблизи от двора, сделать еще сотню эскизов для будущих досок. Вот почему он и Каэтане лишь вскользь упомянул о том, что намерен попозже взяться за особый вид работы афорт. «Жаль, что ты не сказал об этом раньше», — ответила она. «У меня был человек, под чьим присмотром можно доставить сюда все, что тебе необходимо». Франциско вопросительно посмотрел на нее. «В последнее время мы слишком мало внимания уделяли твоей болезни, как будто не должны сделать все возможное, чтобы излечить ее. На днях к нам приедет врач, выписанный мною для тебя из Мадрида. Я молчала об этом, боясь твоих возражений. Думаю, что на этот раз я обратилась к нужному человеку. Он еще молод и не успел растратить и позабыть то, чему научился у знаменитых врачей за границей. Кстати, ты его знаешь. Это тот, кого мы вызывали смотреть мое разрисованное колено, помнишь?» Франциско молча подошел к окну. На дворе смеркалось. Летучие мыши начали охоту. Дон Гаспар прибыл точно в срок. Он до некоторой степени завоевал доверие Франциско тем, что не стал с места в карьер осыпать его пустыми фразами и советами, а напротив объявил, что намерен выждать и понаблюдать за пациентом, для чего ему предоставляются здесь более благоприятные возможности, чем обычно в таких условиях. Однако уже через несколько дней художник убедился, что Каэтана затеяла игру и с молодым врачом. Во время одной прогулки по саду она в присутствии Франциско разыграла комедию обольщения, пролог, который был, видимо, исполнен еще раньше, но проделала это в иных тонах, чем с Кастильяросом. Дон Гаспар был партнером другого рода. Его ответная игра свелась исключительно к демонстрации влюбленности, довольствующейся тем, что ее поощряют. Франциско, в сущности, даже не удивился. Он только чувствовал себя как в водовороте и, собрав все силы, поднял их на борьбу с мрачными мыслями. «Сейчас не время», — увещевал он себя. «Ты вернешься к ним позже, когда опять сможешь думать и чувствовать, когда спасешься. А ты должен спасаться, как из горящего дома, как с тонущего корабля, спасаться за стеной уверенности в себе. Но здесь такую не выстроишь. Здесь любой стене грозит обвал. Тут один выход — простой, недвусмысленный, решительный разрыв, без малейшего отлагательства». Вернувшись домой, он уведомил Каэтану, притом столь бесстрастным тоном, словно речь шла о чем-то для него совершенно безразличном, что работа требует его незамедлительного отъезда в Мадрид. Он просит еще до наступления вечера предоставить ему экипаж, который отвезет его в город, откуда он уже доберется до столицы сам. Глаза ее затуманились, но она посмотрела на него с грациозной улыбкой, словно говоря: «Удерживать человека от желания следовать своим внезапным прихотям слишком противоречило бы моим собственным поступкам. Порывы предупреждают опасность превращения в привычку самих по себе прекрасных вещей. Но, — и она протянула ему руку для поцелуя, — я надеюсь, ты скоро вернешься. Во время своего одинокого путешествия, а Франциско ехал без попутчиков, экстренными почтовыми каретами, хаос, царивший в душе художника, начал постепенно проясняться. Старая рана кровоточила, он страдал по любимой женщине. Но ведь все это уже прошло, все отболело, а скоро рассеется, и обманчивая надежда на выздоровление тоже. Это началось одновременно с болезнью. Да, у него такое впечатление, будто обе его беды начались в одну и ту же минуту. Они срослись неразрывно и фатально. Дело не в том, что болезнь повлекла за собой или ускорила измену Каэтаны. Связь между ними куда глубже. Оба эти несчастья родились в такой головокружительной бездне, куда не проникает даже самый острый разум. Там, теперь он больше не ошибается на этот счет, рождается и пробивает себе дорогу наверх лейтмотив жизни — страдания. Ныне он воспринимает эту мрачную музыку со своего рода жестокой радостью и чувствует, как в нем пробуждаются творческие силы. Он сознает, провидит, что должен открыть доступ в себя страданию, но не покориться ему, а сплавить его с ощущением подлинной жизни, скрытой под приглаженной веселенькой видимостью. Он начнет разоблачать ложь, выставлять напоказ нищету, но не станет предаваться бесплодным сетованиям. Из этой бездны восстанет его новое, подлинно одинокое творчество, которое предугадал Моратин в ту последнюю ночь перед отъездом. Работы, эскизы, замыслы прошлых недель выстроились, упорядочились и стали, наконец, частями единого грандиозного плана обнажать пороки и тщеславие как великих, так и малых мира сего, жестокие страдания слабых и угнетенных, страшную участь человека на земле, бесчинство тайных сил, подавляющих и преследующих смертного. Все это надо сосредоточить, как в фокусе зеркала, и заставить заглянуть в это зеркало тех, кто способен видеть. Он должен встряхнуть людей своими произведениями, привести их в чувство, укрепить в них жажду внутренней свободы, пробудить надежду приблизиться к ней или даже завоевать ее, призвать сильных на помощь слабым. Это будет цель. Это будет труд художника и человека. Труд на многие годы, на весь остаток жизни. Велик ли этот остаток, отмеренный ему судьбой? Она уже провела по Франциско своими острыми когтями. Не начало ли это падения, конца? А может быть, задуманный им труд сулит новый подъем? Он так остро осознал свое существование, словно смотрел на себя со стороны, как беспристрастный наблюдатель. Он увидел себя на середине жизни и понял, что впереди еще много времени для работы. «Если я не ошибаюсь», — сказал он себе, и глаза его счастливо засмеялись, «и если я сейчас действительно на полпути, я проживу примерно столько же, сколько Тициан». Конечно, придется писать и для заработка. О нет, не в удручающем смысле этого слова. Речь идет о работе, которая сохранит ему положение, позволит действовать. Не каждый мазок кисти, не каждый нажим гравировальной иглы послужит непосредственно великой цели. Но какими бы запутанными, тайными, осторожными путями он ни шел, цель никогда не потеряется из виду, она будет связующим звеном всего его творчества. Даже если я буду писать красивых женщин, красивые женщины дарят нам счастье одним своим обликом, а я иногда буду показывать, что скрывается под красотой. Жители областей, по которым проезжал художник, пребывали в возбужденном состоянии. Эмиссары правительства при поддержке духовенства призывали к войне с Францией. Карл отказал в помощи живому, заключенному в тюрьму кузену, но хотел теперь оказать ее мертвому. Враждебность к цареубийцам раздувалась в яркое пламя, и тем, кто не хотел взяться за оружие сам или отдать вербовщикам сына, приходилось раскошеливаться. Чем ближе к столице, тем воинственнее становилось лицо Испании. Улочки Толедо были запружены людьми в старых и новых мундирах. Каждый, кто заводил речь о французах, изображал их как скопище слуг антихристовых и дьяволов во плоти, которых надо истребить до последнего. Воскресным утром Франциско, решивший дать себе однодневную передышку, вышел на улицу из гостиницы «Кастильский орел». Сам не заметив, как он внезапно очутился перед собором, и, теперь уже сознавая, что повторяет прошлое, вошел в храм. Витражи, пронизанные лучами солнца, насыщали красками полумрак огромного здания. Франциско снова видел размеренные движения клира, внушающие трепет священные книги, мистическую чашу дароносицы, сверкающую в пламени свечей, как солнце. Слышал знакомые с детства слова, плывущие над головами, как вереница серебряных изваяний, пение хора и звуки органа. В положенных местах он добросовестно осенял себя крестным знамением. Все это проделывалось бессознательно, машинально. Кто пренебрегает такими вещами, тот не должен удивляться, если его схватят как врага веры Господней. Он позволил своим чувствам устроить себе праздник, но успевал при этом не только уловить картину в целом, но и наблюдать за отдельными людьми. Служившие обедню священники оборачивались редко, но всякий раз, когда художник видел их лица, это казалось ему открытием, даже разоблачением, и он пытался разгадать сокровенные помыслы. При этом он чуть было не проглядел, что одно из этих лиц знакомо ему. Ширококосное лицо, мало изменившееся со времен, ну, конечно, со времен Рима. Да это же Хуан Льоренте, бывший воспитанник испанской духовной семинарии в Риме. Сейчас Франциско чувствовал, что он начисто не способен к обмену воспоминаниями, поэтому он даже отступил назад, чтобы Льоренте, в свою очередь, не узнал его и не заговорил с ним по окончании службы. Однако пробыл он в соборе еще долго и все это время размышлял, живет ли здесь Бог. Взгляд его скользнул по колонии, чьи ребра чудесно распускались вверху наподобие пальмовой кроны, по изгибу сводов, наброшенных на эти ребра, и уловил ритм расположения колонн, нефа, ниш, окон. Он видел и сознавал, зодчие в фантазиях своих ощутили величие Господа и смиренно ввели его сюда, в стены своего творения. Все, что они знали о Боге, живет в их соборе. И поэтому Он здесь, вечно здесь. Они сподобились того, что Он глаголит из созданного ими. И, словно призрак из-под земли, перед Франциско встал вопрос: «А ты? Сподобишься ли ты?» Его охватила дрожь, трепет.